Какаши слегка удивился, но все равно твердо ответил. Есть. Хорошо, тогда можешь начать готовиться к этой миссии. Через 3 дня будет собрана команда генинов, что будут сдавать экзамен на Чунина в этом году. Хорошо. Закончив этот разговор, Какаши покинул офис Хокаге. Пройдя немного по улице, он внезапно столкнулся с Шикаку, ожидавшим его. «Эй, Какаши! Шикаку Сенпай, вы что-то хотели от меня?» — в замешательстве спросил Какаши. Они с Шикаку работали в разных отделах, поэтому были не в тех отношениях, чтобы проводить дружеские беседы. «Какаши, будь осторожен, когда отправишься в Киригакури», — сказал Шикаку с серьезным лицом. «Вы считаете, что могут возникнуть какие-то проблемы?» — хмуро поинтересовался Какаши. «Нет, пока что нет. В Киригакури только закончилась гражданская война, и теперь они должны быть сконцентрированы на восстановлении своей деревни, но внезапно они решили устроить экзамен на Чунина совместно с Канахой. Это немного странно». Какаши молча кивнул. Он тоже думал об этом, но пока это оставалось недоказанным предположением, они не могли отклонить запрос Киригакури. «Я уверен, что ты понимаешь всю опасность ситуации, но мы пока не можешь узнать истинных намерений Киригакури. Поэтому только ты, владеющий техникой летающего бога грома, можешь уберечь генинов от опасности. Если что-то произойдет, немедленно возвращайтесь». «Я понял, Шикаку Сенпай. Если у Киригакури действительно дружественные намерения, то Коноха ответит взаимностью, но если они посмеют выкинуть что-то, то быстро поплатится». Какаши перестал сдерживать свою ауру. Шикаку, почувствовав это давление, был сильно удивлен. «Ха-ха, вот это сила! За последние годы Коноха значительно ослабла, но с таким шиноби, как ты, уверен, она сможет снова подняться на самый верх. Надеюсь, ты позаботишься обо мне, когда это время настанет», — сказал он и похлопал Какаши по плечу. Шикаку был мудрым человеком и понимал, что сила и репутация Какаши уже достигли необходимого уровня для того, чтобы стать Хокаге, поэтому он собирался наладить с ним хорошие отношения. Все-таки союз Инашикачо всегда был верным сторонником Хокаге. «Хорошо, Шикаку Сенпай, отлично, будь осторожен». Киригакури, офис Мизукаге. Теруми Мэй сидела в одежде Мизукаге за столом, а перед ней стоял мужчина. «Ао, пришел ли ответ Канахи на нашу просьбу провести вместе экзамен на Чунина?» «Да, они согласились, но...» Мизукаге подняла голову, и ее красивые зеленые глаза уставили на Ао. «Но что, лидером группы из Канахи является Хатаки Какаши?» Волна радости вспыхнула в сердце Мэй, но она никак не показала ее, оставаясь спокойной. «А, и в чем проблема? Похоже, у Канахи есть подозрения в наших намерениях, иначе они бы не послали этого человека. Это неудивительно. Киригакури было закрыто для внешнего мира много лет, но тут мы вдруг решили провести совместный экзамен на Чунина. Конечно, у них будут сомнения. Да, но я боюсь, что они могут что-то натворить, пока будут здесь. Не волнуйся, расположение нашей деревни помешает Канахи напасть на нее. Да и Канаха миролюбивая деревня, они не станут первыми разжигать конфликт. Вы правы. Эх, я просто надеюсь, что экзамен пройдет без происшествий. Я ставлю тебя ответственным за проведение этого экзамена, Ао. Сообщи мне, если понадобится мое вмешательство. Есть, Мизукаге сама. Можешь идти. Мэй осталась одна и задумчиво посмотрела в окно. Мы наконец завершили переворот, но потеряли Треххвостого. Киригакури сильно ослабла. Хотя мне не стоит пока что беспокоиться о нападении других деревень. Все благодаря преимущественному расположению Киригакури. Идея провести экзамен на Чунина вместе с Канахой была предложена лично Мэй. Конечно, старейшины долго сопротивлялись, но в итоге согласились, подсчитав все плюсы от этого мероприятия. Только отходящие от политики кровавого тумана Киригакури нужны новые союзники, и экзамен на Чунина является прекрасной возможностью для создания союза. Неужели Какаши приедет в Киригакури? Интересно, как у него дела, — подумала Мэй, отчего на ее лице появилась улыбка. 3 дня спустя Какаши стоял у ворот Канахи, одетый в зеленый жилет Канахи. Защитную повязку он наитнул на левый глаз, чтобы его скрыть. Так он выглядел как самый обычный джонин Канахи. Он внезапно осознал, что это было впервые, когда он носит такую одежду с тех пор, как оказался в этом мире. Раньше ему приходилось носить только форму анбу, а когда он был в путешествии, маскировался под обычного человека. Вот значит, как выглядит жилет джонина. В этот раз миссия не была похожа на обычные задания анбу, и он должен был выглядеть как обычный представитель Канахи. Какаши испытывал невероятное волнение, смотря сейчас на себя. Все-таки так он должен был выглядеть по оригинальному сюжету Наруто. Кажется, все еще чего-то не хватает. Какаши достал из сумки книгу, на которой было написано «Ичай-чара», и открыл ее. Вот теперь все идеально. «О, Какаши, не ожидал, что ты придешь так рано», — внезапно произнес громкий голос. «Это твоя сила юности. Я растроган». Зеленый костюм и темно-зеленый жилет. Прическа горшок и густые брови. «Йо, Гай, давно не виделись». «Да давно, но вот мы снова вместе выполняем миссию. Не хочешь устроить соревнование?» Гай все так же был невероятно энергичным. Смотря на него, Какаши почувствовал себя немного старым. Прошло уже много лет с тех пор, как они тренировались вместе. «Гай, в этот раз мы просто сопровождаем Генинов. Здесь ни в чем соревноваться». «Да, но почему бы нам не устроить соревнование в поедании во время обеда? Разве это так необходимо?» «Ёж, решено, я должен съесть 10 тарелок с рисом на обед», — сказал Гай с горящими глазами. Кажется, он снова ушел в свой выдуманный мир устало, — подумал Какаши. Помимо Гая к нему подошло 10 чунинов. Это был состав для защиты генинов на предстоящем экзамене. Вскоре к воротам подошли и команды генины. 7 команд по 3 человека, всего 21 человек. Какаши посмотрел на часы, которые уже показывали на 9. Время сбора вышло. Все на месте. Отправляемся, наш пункт назначения Киригакури. Есть. 233. Прибытие. Группа Канахи села на небольшой корабль и отправилась в страну воды. Учитывая нашу скорость, понадобится 3 дня для того, чтобы достичь страну воды, Какаши-сан. 3 дня, у нас хватает провизии, ее хватит еще на 7 дней. Отлично, отдохните пока. Когда мы прибудем в страну воды, вы должны будете следить за своим поведением. В этот раз мы прибудем в Киригакури в качестве гостей, нужно оправдать репутацию Канахи. Есть, Какаши-сан, можешь идти. Есть. Молодые генины с восторгом смотрели на бескрайнее море перед собой. Миссии, которые выполняли генины, всегда находились внутри деревни или в пределах страны огня, поэтому им так и не выпал шанс увидеть настоящее море. Этот первый опыт произвел на них сильное впечатление. Мальчик и девочки тяжело вздохнули, стоя на палубе. У мальчика были белые глаза, которые говорили о его принадлежности к клану Хьюга. У девочки же на голове сидел небольшой щенок, из-за можно было сделать вывод, что она из клана Инузука. «Хана, смотри, какое большое море, оно просто необъятно». «Да, я впервые вижу что-то столь прекрасное. Нам повезло, что экзамен на Чунина в этом году проводится в Киригакури. Благодаря этому мы смогли увидеть море». «Ага, а что ты думаешь, Хаймару?» «Тяв-тяв, похоже, Хаймару тоже нравится». «Тяв-тяв», девочка погладила собаку. Мальчик наблюдал за этим с небольшой завистью. «Завидую Хаймару», — тихо прошептал он, но тут позади раздался голос. «Похоже, тебе, Такума, нравится Хана». Он удивленно повернул голову и увидел мальчика в солнцезащитных очках и плаще с высоким воротником. «Чиба, ты напугал меня, не подкрадывайся так внезапно. Я был здесь все это время». «Что, я тебя даже не заметил, мне жаль. Так что, тебе нравится Хана?» Лицо Хьюги Такумы тут же покраснело. «Не говори глупостей, ты покраснел. Это не так, должно быть, просто цвет кожи изменился из-за иллюзии, вызванной морским бризом». «Какое неуклюжее оправдание. Заткнись. Если продолжишь нести чушь, я тебя побью. Похоже, я прав». «Черт!» Такума ударил Чибу, но его руку остановила черная стена насекомых. «Кажется, ты разозлился. Черт, что вы делаете? Почему деретесь?» Инузука Хана наконец-то заметила ссору своих друзей. Хоть она и не знала причину их конфликта, но не могла оставаться в сторону, когда ее товарищи по команде так себя ведут. «Ничего такого, Хана, мы просто играем», — сказал Такума, обняв Чибу за шею и улыбнувшись. Он пытался показать, что у них все хорошо. «Правда?» — с подозрением спросила Хана. «Не говори Хане», — прошептал Такума Чибе на ухо. «С меня барбекю. По рукам». Тогда Абуриами Чиба повернулся к Хане и сказал: «Да, мы просто играли. Не валяйте дурака. На корабле присутствует множество чунинов, и также Какаши-сан. Будет плохо, если он увидит вас в таком виде». «Мы поняли. Отлично. Пойдем, Хаймару, посмотрим и другие места». Тяв, Какаши стоял в одиночестве, с улыбкой наблюдая за этой сценой. «Хорошо быть молодым. Инузука Хана — это же старшая сестра Кибы. Похоже, она куда надежнее и собраннее своего младшего брата. Инузука, Хьюга и Абуриме. Похоже, это еще одна команда разведчиков. В этот раз на экзамен в Киригакури отправились только лучшие из лучших. Причина была очень проста. Коноха должна была показать другим деревням силу подрастающего поколения. Кстати, что-то Гая не видно. Этот парень исчез, как только мы сели на корабль. Учитывая его характер, разве он не должен сейчас больше всех бегать по палубе? Какаши немного запереживал, поэтому поспешил спрыгнуть на палубу. Тома, ты не знаешь, где Гай? Гай-сан вроде бы ушел в свою каюту и больше не выходил, Какаши-сан. Вот как? Пойду проверю. Хорошо. Какаши вошел внутрь и подошел к каюте Гая. Дверь оказалась не запертой и открылась при легком толчке. Гай лежал на кровати. Его лицо было необычно бледным. Гай, ты в порядке? Удивился Какаши. Он никогда раньше не видел этого энергичного человека в таком состоянии. А, это ты, Какаши. Все в порядке. У меня просто кружится голова. Голова, тебя укачало? Возможно, сказал Гай, вставая. Ух, он резко зажал рот. Судя по твоему виду, у тебя морская болезнь. Отдохни немного. Какаши, похоже, в этот раз я проиграл. О чем ты? Соревнование по борьбе с морской болезнью. Ух, Какаши посмотрел на Гая с каменным лицом. Что это, черт возьми, за соревнование? Не припоминаю, чтобы я соглашался на это. Ладно, отдохни пока. Тебе должно стать лучше, прежде чем мы устроим еще одно соревнование. Хорошо, Какаши. Урх. Какаши покачал головой и вышел из каюты. Гай выглядел очень непривычно, страдая от морской болезни. Корабль продолжал двигаться вперед и через 3 дня достиг страны воды. Когда-то давно Какаши уже побывал здесь, вместе с Шисуи, Тензо и Югао, но теперь внешний вид портового города сильно изменился. Теперь он был здесь не как Анбу Коноха, а как обычный гость. Как только группа из Коноха высадилась на берег, ее встретило множество людей для приветствия. Какаши вышел вперед, чтобы решить все вопросы, как ответственное лицо. Группу Киригакури возглавлял Лао, доверенное лицо Мизукаге. Добро пожаловать в страну воды. Я, Ао, прибыл сюда, чтобы поприветствовать вас от лица Мизукаге. Приятно познакомиться, вежливо ответил Какаши. Прошу всех прибывших проследовать за нашими людьми, чтобы отдохнуть. Какаши Дона, прошу вас проследовать за мной. Мизукаге сама хочет с вами поговорить. Хорошо, согласился Какаши и отправился вместе с Аоктеру Мимей. Они довольно быстро дошли до нужного места. Какаши Дона, Мизукаге сама ожидает вас внутри. Я останусь снаружи. Ладно. Какаши осторожно толкнул дверь и вошел в комнату. У окна стояла красивая фигура. Давно не виделись. 234. Дразнит. Теруми Мэй обернулась. У нее были все те же изумрудные глаза, вьющиеся каштановые волосы и синее платье с глубоким декольте. Только теперь она стала еще более женственной. Что касалось и ее форм. Добро пожаловать в Киригакури, Какаши. Вы очень вежливы. Мизукаге сама начал вежливо. Какаши, большое спасибо за приглашение. Я надеюсь, что этот экзамен на Чунина пройдет без каких-либо происшествий. Мэй очаровательно закатила глаза и улыбнулась. Все в порядке. Мы ведь уже сражались бок о бок, сказала Мэй, коснувшись лица Какаши руку. Застигнутый врасплох этим движением, он замер на месте. Мэй приложила палец к своим красным губам и слегка облизнула его. Ты становишься все более и более мужественным, с улыбкой сказала она. Ошеломленный Какаши сделал шаг назад. Что происходит? Она что, дразнит меня? Эй, я все еще слишком неопытен в подобном. Увидев испуганное лицо Какаши, Мэй не смогла сдержать смеха. Ха-ха, не ожидала, что ты будешь так смущен подобным. Теперь мое мнение о тебе немного улучшилось. Какаши показалось, что его лицо окаменело, когда он увидел бессердечную улыбку Мэй. Это совсем не смешно, Мизукаге сама. Ауч, какой ты скучный. Я же просто прикоснулась к твоему лицу. Если тебе кажется это нечестным, то ты можешь тоже дотронуться до моего, сказала она, слегка покраснев. Какаши еще сильнее растерялся. Она сегодня что-то не то съела? Мэй лишь громко рассмеялась. Оказывается, Хатаки Какаши такой невинный. Это действительно забавно. Какаши смог только горько улыбнуться. Мизукаге сама, давайте обсудим дела. Ладно. Мэй решила отпустить Какаши на этот раз, и теперь выглядела серьезно. Присядь. Какаши облегченно вздохнул, но отчего-то почувствовал небольшое сожаление у себя в сердце. Какаши, нынешний экзамен на Чунина, который мы проводим в союзе Коноха и Киригакури, будет проходить так же, как и обычно. Он будет состоять из 3 этапов. Письменный тест, соревнование свитков и поединки 1 на 1. У тебя есть какие-нибудь вопросы? Мэй достала свиток и протянула его Какаши. Тот взял его и пробежался глазами по содержанию экзамена. Все в порядке. Надеюсь, что этот экзамен на Чунина пройдет гладко. Конечно. Но есть еще кое-что, что я хотела бы обсудить с Канахой. Глаза Какаши загорелись. Он знал, что будет еще что-то. Что же еще? Мэй решила не растягивать и прямо сообщить о своих целях. Киригакури предлагает Канахе заключить союз, такой же как с Сунагакури. Как только мы вернемся, я сообщу об этом с Андаймисами, чтобы обговорить этот вопрос. Но не думаю, что возникнут проблемы. Что ж, если Канаха согласна, то дальнейшие вопросы о сотрудничестве можно обсудить попозже. Хорошо. Какаши не был удивлен этим предложением. Все-таки даже совместное проведение экзамена на Чунина было знаком, предвещающим это. Только он никак не мог понять выгоду Киригакури из этого альянса. Из географическое положение позволяло не думать о нападении других деревень, поэтому им не было нужды вступать в союзы. Но раз уж они сами предлагают, то у него не было причин отказываться. В любом случае в будущем появится союз пяти великих деревень, так что заручиться хорошими отношениями заранее не помешало бы. «Тебе не интересно, почему Киригакури решила заключить союз с Канахой?» со смешком спросила Мэй. «Если вы мне об этом расскажете, то я с удовольствием послушаю». «Так ты хочешь узнать причину?» «Да хочу». «Тогда я не скажу тебе». Какаши почувствовал себя невероятно уставшим. Он никак не мог понять, почему Мэй продолжает издеваться над ним. Теперь она была Мизукаге. После смерти Ягура она стала чувствовать себя свободнее, из-за чего раскрылся ее истинный характер. У нее был мягкий характер, но она становилась куда назойливее, если общалась с тем, кто ей нравился. «Ты такой милый, Мизукаге сама, если это все, то я, пожалуй, пойду». Какаши был смущен из-за слов Мэй, поэтому решил побыстрее уйти. Он никогда не чувствовал страха перед врагом, но эта женщина смогла ввести его в ступор. Он покинул комнату, будто спасался бегством. Мэй же прикрыла рот рукой и тихо захихикала. «Какой застенчивый! Может быть, подарить ему пламенный поцелуй при нашей следующей встрече?» От этих мыслей на ее щеках появился румянец. «Может быть, я сделаю это в следующий раз?» Какаши вышел из комнаты и глубоко вздохнул, чтобы избавиться от неприятного чувства. Ни в его прошлой жизни, ни в этой ему не приходилось сталкиваться с дразнилками девушек. А сейчас это делала невероятно красивая и очаровательная женщина. «Какаши Дона, ваш разговор с Мизукаге сама завершился», — холодно поинтересовался Ао, стоящий сбоку. Какаши слегка испугался. Он совершенно забыл, что Ао все это время стоял здесь. «Да, отлично, тогда я провожу вас до вашей временной резиденции». «Не нужно, я могу добраться сам», — сказал Какаши, и, не дожидаясь ответа Ао, молча ушел. Почему-то он чувствовал угрызение совести. «Этот человек немного странный и непонимающий», — пробормотал Ао, но не стал и дальше думать об этом. Прежде чем прийти в резиденцию, Какаши сделал несколько кругов вокруг города, чтобы успокоиться. Сейчас они находились лишь в пограничной городе страны Воды, и лишь завтра, вместе с Мизукаге, отправиться в Киригакури. «Вы вернулись, Какаши-сан. Ну как, у вас все в порядке?» «Да, шиноби Киригакури предоставили нам все необходимое». «Отлично. Путешествие было долгим, и вы все должно быть сильно устали, так что отдохните, но не ослабляйте бдительность. В конце концов, мы сейчас не в Канахе». Какаши не надо было четко говорить приказ, чтобы его поняли все присутствующие шиноби. Все-таки они были одними из лучших. Хоть они и доверяли Киригакури, но все равно должны были быть осторожными, иначе могут и не заметить, как их убьют. «Кстати, а где Гай?» «Гай Сампаю стало лучше, поэтому он сказал, что пробежит сотню кругов вокруг города». «Ух, этот парень опять валяет дурака. Забудьте об этом и просто оставьте как есть». Вдруг непонятно откуда возникший Гай подбежал к Какаши. «Йо, Какаши, давай устроим юношеское соревнование. Я проиграл тебе на корабле, так что должен победить в этот раз». «Я могу отказаться?» — удрученно спросил Какаши. На это Гай схватил его за плечи обеими руками и крикнул: «Какаши, как ты можешь отказаться? Давайте почувствуем, что такое юность». «Послушай, Гай, ничего не говори. Побежали навстречу к юности», — сказал Гай, схватил Какаши и побежал. Хьюго Такума покрылся холодным потом при виде этой сцены. На Какаши-сана жалко смотреть в такие моменты. 235. Перемены. Киригакури находилась среди гор, из-за чего там круглый год был туман, что придавал деревне некую таинственность. Нельзя было назвать Киригакури самой слабой деревней из пяти великих. Просто Индайми Мизукаге, Ягура долгое время доставлял неприятности, из-за чего она сильно ослабла. Четверо из семи мечников тумана погибли от рук Майтадея, новые же мечники ушли из деревни. Хоть в Киригакуре и осталось несколько знаменитых мечей, но сейчас ими никто не пользовался. Поэтому можно сказать, что сейчас был самый слабый период за всю историю деревни. К счастью, Тарумимэй заняла пост Мизукаге и начала новую политику, благодаря которой сила Киригакури стала понемногу восстанавливаться. Так вот как выглядит Киригакури. Она сильно отличается от Канахи, сказал Хьюго Такума, смотря на туман перед своими глазами. По данным моих насекомых, здесь слишком влажно. Если долго оставаться в подобном месте, можно заработать ревматизм. Чиба, не мог бы ты не говорить постоянно подобные вещи, мы же шиноби. Это же всего лишь влага, разве можно от нее заболеть ревматизмом? Это была шутка. Ты не понял, невинно ответил Чиба. Инузука прикрыла рот рукой и улыбнулась. Чиба, у тебя просто ужасное чувство юмора. Правда, мне казалось, тебе нравятся мои шутки. Хьюго Такума презрительно скривил губы и тихо проговорил. Подобное оценит только призраки. Ладно, хватит спорить. Какаши-сан просил, чтобы мы прилично себя вели в Киригакуре. Я знаю, Хана, это все Чиба. Он постоянно достает меня. О ком ты спросил, непонимающий разговора Чиба? О тебе, конечно. Чиба никак ему не ответил, а просто развернулся к Хане. Хана, мне нужно тебе кое-что сказать. Что удивилась та? Чиба хитро улыбнулся, но тут ему рот закрыла рука Такумы. Ничего, не слушай его чепуху, быстро проговорил Такума, отводя напарника в сторону, подальше от озадаченной Ханы. Я же сказал тебе не говорить Хане. Так тебе нравятся мои шутки? Очень нравится. Тогда хорошо, ответил довольный Чиба и ушел. Такума же не понимал, плакать он теперь должен или смеяться. Я обязан найти шанс признаться Хане в своих чувствах, иначе Чиба будет постоянно мне угрожать. Тем более, если мы сдадим экзамен на Чунина, то возможно уже не будем работать в одной команде. Так что я должен поторопиться. Такума принял важное решение в своей голове и последовал за командой. В отдаленном уголке Киригакури, Акура сама, Тирумимэй привела в Киригакури людей из Канахи. ХМПФ, Тирумимэй, это предательница. Сначала убила Егору Сана, а теперь решила заключить союз с Канахой. Что за вздор? Она собственноручно уничтожила репутацию деревни. Что нам теперь делать? В глазах Акуры промелькнул яростный блеск. Свяжитесь с бывшими приближенными Егоры Самы. Мы должны убить Тирумимэй и Шиноби Канахи. Отомстим за нашего Мизукаге. Но, Акура сама, мы так поставим Киригакури в опасную ситуацию. Не переживай об этом. У Киригакури есть преимущество в его расположении. Ни одна из четырех деревень не сможет достать нас. Как только мы отомстим за Егору Сама, я займу пост Мизукаге. Тогда можешь не сомневаться, что ты займешь высокую должность. Мужчина перед ним невероятно обрадовался и поспешил низко поклониться. Большое вам спасибо. Ладно, поторопись и начни подготовку. Дождемся окончания экзамена на Чунина. В это время они все расслабятся и откроются для удара. Есть Акура сама. Ха, Тирумимэй, ты всего лишь маленькая девочка. Разве у тебя есть необходимые для титула Мизукаге качества? Какаши удивленно наблюдал за сценой перед собой. Так как деревня была расположена высоко в горах, здесь было множество цилиндрических зданий, которые выглядели весьма необычно. Что такое? Ты испугался ландшафта Киригакури, тихо сказала Мэй, выйдя из-за спины Какаши. Нет, просто поражен этим зрелищем. Правда, разве ты уже не бывал в Киригакури? Если ты о том разе, то меня обнаружили Анбу раньше, чем я успел достаточно близко подойти к деревне. Было непросто, верно? Ты, должно быть, оставил после себя много вещей. Какаши молча улыбнулся. Он не мог говорить об этом, так как в прошлый раз убил многих шиноби Киригакури. Хоть те события и были улажены, но было лучше не упоминать об этом. Конечно же, Мэй знала обо всем, чего нельзя было сказать о Киригакури. Она, увидев, что Какаши не собирается об этом говорить, решила тоже не продолжать данную тему. Ладно, пойдем внутрь. Я подготовила для вас отдельное здание. Спасибо. Какаши шел во главе всей группы Канахи, на которую с любопытством смотрели все жители Киригакури. Здесь были и любопытные взгляды, добрые, а порой и полные неприязни. Какаши нахмурился. Похоже, этот экзамен на Чунина не пройдет просто. В резиденции Какаши с улыбкой посмотрел на генинов, которые должны были сдавать экзамен. Это были будущие мечты и надежды Канахи. Когда они будут готовы стать опорой Канахи, можно будет и самому уйти на заслуженный отдых. Но он тут же покачал головой, отбрасывая эту мысль. Было рано думать о подобном, ведь в будущем его ждало лишь больше опасностей. Итак, к Как вы знаете, мы прибыли в Киригакури на экзамен Чунина. Мы должны показать Коноху в хорошем свете, так что не валяйте дурака. Это понятно? Да. Хорошо, тогда поговорим о деле. Начало экзамена назначено на послезавтра. Те, кто пройдет первый этап, сразу же будут отправлены на второй. Это будет битва за свитки. После него вам будет отведено несколько недель для подготовки к третьему этапу. Все поняли? Да. Следующие и последние на сегодня. Пока мы находимся в Киригакури, вам запрещается действовать в одиночку за стенами этой резиденции. Команды должны ходить по трое. В случае какой-либо опасности сразу же запустите сигнальную ракету. Есть. Отлично. Желаю вам удачи на грядущем экзамене. Можете быть свободны. Генины тут же разошлись. Многие из них начали осматривать Киригакури, передвигаясь в своих командах. «Ты что-то обнаружил?» — Какаши спросил Гай, что стоял рядом с ним. Какаши кивнул. «Есть небольшие проблемы. Сегодня я почувствовал несколько враждебных взглядов на нас. Похоже, еще не все Киригакури объединилось под предводительством Тирумимей. Но это было ожидаемо, учитывая, что она не так давно заняла место Мизукаге. Так вот в чем дело. Думаешь, генины могут оказаться в опасности? Надеюсь, что нет. Но лишняя осторожность не помешает. Понял. Я тоже буду бдительным. Хорошо. Офис Мизукаге. Ао стоял перед Тирумимей. Мизукаге сама, Акура ведет себя подозрительно. Кажется, он связался с некоторыми приближенными Ягуры. О, он наконец перестал сидеть смирно. В общем, это было ожидаемо, учитывая его амбиции. Что вы будете делать, Мизукаге сама? Мне отправить Анбу, чтобы убрать его? Нет, оставь его. Так мы сможем обнаружить сразу же всех предателей. Уничтожим их одним ударом. У меня нет времени играть в эти игры, сказала Мэй с жестоким выражением на красивом лице. Она больше не могла позволить этим мухам и дальше надоедать ей. 236. Начало экзамена. Ночью по Киригакури, под одна призраку, бродила черная тень. Ближе к утру она вошла в резиденцию Коноху. Оказавшись в одной из комнат, включила свет. Тусклый свет осветил лицо лежащего на кровати человека. Это был Какаши. Тот, кто вошел в комнату, выглядел так же, как он. Клон на кровати с грохотом исчез, оставив лишь оригинал. Похоже, у Киригакури есть проблемы. Конечно же, их оставил Яндеми Мизукаге. Однако у Тирумимей есть идея, как все это решить. Что ж, неплохо. Наверное, этого и стоило ожидать от Гадеми Мизукаге, тихо прошептал Какаши. Сегодня ночью он получил немало полезной информации. Киригакури оказалось не таким мирным, каким выглядело на первый взгляд. Но он не беспокоился об этом. Человек по имени Акура находился под контролем Мэй, так что не должно было возникнуть никаких серьезных проблем, пока он не вмешивается. Где-то вдалеке Зицу появился перед Обито. Обито, Какаши привел в Киригакури группу из Коноху для участия в экзамене на Чунина. Правда, не думал, что Тирумимей так повезет. Жаль, конечно, что Яндеми Мизукаге столкнулся с Итачи. Аматерасу наносит сильный урон, и Тирумимей выбрала лучший момент для того, чтобы убить Ягуру. Ты хочешь еще раз наведаться в Киригакури? Нет, у нынешней Мизукаге нет биджу, так что контролировать ее будет не так просто. Причем этот трюк вряд ли сработает дважды, так что придется на время оставить Киригакури. Это мудрое решение. Обито, давай как можно скорее соберем людей. После ухода Орочимару наша сила поубавилась. Для поимки биджу нам не хватает людей. Все в порядке. Конан и остальные уже ищут людей. Скоро к нам кто-нибудь присоединится. Надеюсь на это. Экзамен на Чунина проводится два раза в год. Оно проводится либо в рамках одной деревни, либо совместно с другими. Эта традиция появилась лишь в период мира между Шиноби и также нужна для того, чтобы показать свою силу другим деревням. Это была главная цель. Уровень силы генинов может показать, какова будет сила деревни на несколько лет вперед. Независимо от нынешней силы деревни, она может сильно упасть, если молодое поколение недостаточно хорошо. В этом экзамене на Чунина помимо Коноху и Киригакури принимают участие также генины из Кусагакури, Амигакури и Такигакури. Из этих деревень приехало всего 2-3 команды. В основном это было соревнование между большими деревнями, маленькие же просто приехали ради небольшой выгоды. Иногда они не решаются присылать своих генинов для участия в подобных экзаменах. Была вероятность, что крупные деревни из зависти убьют их. Сегодня был день начала экзамена. Тирумимей вышла на сцену и рассказала командам генинов о том, как будет проходить экзамен, после чего он начался. Первый тест проверял способность генинов собирать информацию. Взрослые шиноби, отправив своих подопечных на экзамен, наконец могли отдохнуть. Какаши же чувствовал некую ностальгию. Свой последний день он сдавал примерно 10 лет назад, еще в прошлой жизни. Он до сих пор помнил необъяснимое чувство пустоты и печали, после сдачи последнего экзамена в университете. Тогда он понял, что жизнь — это необратимый процесс, подобный течению реки. Пройдя один ее этап, мы уже не можем к нему вернуться. Остаются лишь воспоминания, которые следуют за тобой в будущее. Мэй с любопытством посмотрела на взволнованного Какаши. Какаши, о чем задумался? А, ничего такого, просто вспоминал кое-что из прошлого. Пока идет экзамен, может быть, сходим на свидание? А ошеломленно выдохнул Какаши. Мэй проворно схватила его за руку и с улыбкой сказала: что, ты не хочешь? Ха-ха-ха. Какаши посмотрел вокруг и заметил, что все уже давно ушли. Шучу, сказала Мэй, отпуская его руку. Какаши наконец-то спокойно выдохнул. Почему у меня такое чувство, будто подобное уже случалось? Кажется, с тех пор, как ты стала Мизукаге, тебе больше не приходится сдерживать свою истинную натуру. Раньше на моих плечах лежала большая ноша, но теперь я избавилась от нее. Мэй потянулась, выпячивая свою округлую грудь. Тогда мне стоит лишь поздравить тебя. Хотя кажется, что Киригакури пока еще не совсем стабилен. О, ты уже узнал об этом. Неужели прошлой ночью решил провести себе экскурсию по Киригакури? О чем ты с улыбкой спросил Какаши? Мэй знала, что Какаши не тот человек, что будет просто сидеть сложа руки и не расследует обстановку вокруг. Но она не волновалась об этом. В конце концов, она изначально была готова к этому, когда приглашала Канаху. Естественно, Какаши не собирался признаваться в этом. Даже если Мэй знала об этом, признаться в подобных действиях было совсем другим делом. Мэй посмотрела на него очаровывающим взглядом. Это просто какие-то клоуны. Если они осмелятся что-то сделать, то я тут же избавлюсь от них. Без них Киригакури намного быстрее будет развиваться. Нужна помощь. Что, боишься, что мне могут навредить? Ха, ты такой милый, когда смущаешься. Какаши уже не знал, что ему делать. Мэй уже пристрастилась всячески дразнить его. В это время, где-то в Киригакури, перед Акури стояло множество шиноби. Сегодня день начала экзамена на Чунина. Мне нужна ваша помощь, так что рассчитываю на вашу силу. Мы выполним любой ваш приказ, Акура сама. Отлично. Второй этап экзамена будет проходить в лесу Киригакури на протяжении 3 дней. Ваша задача очень проста: спрячьтесь в лесу и убейте всех генинов, кроме нашей деревни. Акура сама, генинов Канахи тоже? Это может вызвать некоторые проблемы. Холодный блеск мелькнул в глазах Акуры. ХМПФ, это всего лишь Канаха, с чего нам их бояться? У нашей деревни невероятное географическое преимущество, поэтому Канаха вряд ли нападет. Под моим контролем Киригакури станет намного сильнее. Тогда ни Канаха, ни другая из пятерки великих деревень не сможет нам противостоять. Есть, Акура сама. Хорошо, тогда начните подготовку. Это наш первый шаг. После убийства этой мелюзги нам придется иметь дело с шиноби из Канахи. Я хочу увидеть, чего они стоят. 237. Кризис в лесу. Этот тест невероятно трудный. Я не смог ответить на эти вопросы. А что насчет тебя, Хана? Девочка грустно покачала головой. Я тоже. Что? Это невозможно. Ты ведь из нас самая умная. Такума, ты идиот. Этот экзамен скорее всего предназначен для проверки наших способностей собирать информацию. Эти вопросы не предназначены для уровня генинов. Вот оно как. Хорошо, что я всегда списываю на экзаменах, гордо сказал Такума. Его товарищи по команде не смогли сдержать горькую улыбку. Бейкуган этого парня идеально подходил для подобного рода задач, так ему было легко пройти это испытание. Но эти двое тоже не отставали. Хаймарухана и Жукичибы тоже неплохо умели собирать информацию, поэтому им тоже было просто пройти этот тест. В отличие от них, Хьюго Такума только сейчас понял истинную цель этого этапа экзамена. После него осталась только половина всех генинов. Вы трое прошли тест? Дети обернулись к спросившему и увидели Какаши. Какаши-сан, вежливо поздоровалась они. Не стоит быть такими напряженными. Как себя чувствуете после первого этапа? Для нашей команды это было довольно просто, так что мы все прошли, сказала Хана. Вот как, этот экзамен действительно должен был проверить ваши способности к сбору информации. Подобное не могло вызвать проблем, учитывая техники ваших кланов. Но будьте осторожны на втором этапе. Да, мы понимаем. Вот и отлично. Ладно, я пойду, а то у меня еще есть дела. Спасибо, Какаши-сан. Как только Какаши ушел, Такума восторженно открыл рот. Какаши-сан именно такой, как и говорил мой отец. Он очень сильный, но при этом не высокомерный. Твой отец дружит с Какаши-саном? Удивленно спросила Хана. Не знаю. Мой отец сказал, что он работал с Какаши несколько лет назад, когда он был лидером команды на границе страны огня и страны молний. Мой отец был там, когда Какаши-сан сражался с Яндемирой Каге. Правда, это поразительно. Глаза Ханы заискрились неподдельным восхищением. Мальчик же не ожидал, что у нее будет такая реакция, поэтому слегка удивился. Конечно, мой отец сам мне это рассказала. Я завидую. Ему посчастливилось сражаться бок о бок с Какаши-саном. Я обязательно должна сдать этот экзамен на Чунина, и может быть когда-нибудь мне тоже посчастливится работать с ним в одной команде. Я тоже хочу сдать экзамен, так что мы трое должны сделать это. Естественно, лес Киригакури. Самое большое тренировочное поле Киригакури. Именно здесь когда-то Мамачи Забуза убил всех своих одноклассников, став единственным выпускником Академии того года. С тех пор его меч, как и весь этот лес, покрыт кровью. Помимо этого весь лес был покрыт туманом, который ухудшал видимости. Никто не может предугадать, когда в него полетит куна или меч, что перережет ему шею. Это было страшное и мрачное место. Давай быстрее, Чидзура. Второй этап уже скоро начнется. Мы уже должны быть там. Маленький мальчик в очках подбежал сзади к двум своим товарищам. И правда, Чидзура, почему ты всегда такой медленный? Прости, Санджи. Пепе, да-да, автор просто гений имен. Ладно тебе, не вини Чидзура. Может быть, у него есть веская причина. Аризуки, ты постоянно защищаешь его, неуверенно сказал Санджи. Мы все в одной команде, так что не должны придираться друг к другу, с улыбкой сказала Аризуки. Ладно, пошли. Чодрузра, следующий этап командный, так что постарайся не отставать от нас. Я знаю, Санджи, я постараюсь вас не задерживать. Отлично, тогда вперед. Внутри леса Киригакури, здесь стояли десятки шиноби. Я хочу, чтобы вы разделились на небольшие команды. В течение 3 дней убейте всех генинов не из нашей деревни. И помните, вы не должны попасться на глаза Анбу, что наблюдают за экзаменом. Иначе у нас появятся ненужные проблемы. Есть, отлично, разойтись. Десятки шиноби скрылись в разных направлениях. Сейчас начнется второй этап экзамена на Чунина. Все команды должны войти в лес Киригакури. Ёж, Чиба, Хана, вперед. Хорошо. Какаши стоял за пределами леса с хмурым видом. С этим лесом что-то не так? Что такое? Спросила Мэй. Не знаю, но от этого леса исходит слишком большое количество жажды убийства. Жажда убийства. Мэй неуверенно посмотрела на окутанный туманом лес. Может быть, это потому, что здесь было убито много людей? Нет, это другое. Похоже, у нас проблемы. Какаши быстро сложил печати Кай. На его веках появились оранжевые тени. Режим отшельника. Это же. Мэй шокированно смотрела на Какаши. Ей показалось, что человек перед ней внезапно слился с природой, а его аура стала невероятно сильной. Брови Какаши еще сильнее нахмурились, после чего он вышел из режима отшельника. Мэй, сейчас в лесу находятся десятки подозрительных шиноби. Это не генины и не анбу. Они передвигаются по лесу так, будто пытаются отыскать цели для убийства. Что? Реакция Мэй была незамедлительной. Этот Акура с ума сошел, он решил убить участников экзамена. Оставайся здесь, Какаши. Я немедленно вызову Анбу, чтобы они разобрались с этим. Слишком поздно. Если мы будем ждать Анбу, некоторые генины могут погибнуть. Тогда что нам делать? Я пойду, сказал Какаши и бросился в лес. Какаши, погоди минутку, прокричала Мэй, но он уже исчез. Пока ветер свистел мимо его ушей, он укусил свой большой палец, затем сложил ручные печати. Техника призыва. Небольшой взрыв дыма и ярит Какаши появилось 9 адских гончих, что уже выросли до размеров взрослого человека. Какаши сама. Садахару, вам нужно разделиться и найти шиноби Киригакури, что прячутся в этом лесу. Постарайтесь спасти генинов, что сдают сейчас экзамен. Есть. 9 адских гончих исчезли в зелени деревьев, направившись в разные стороны. Надеюсь, еще не слишком поздно. Эти шиноби Киригакури действительно сошли с ума. Придется помочь Мэй разобраться с этим, пробормотал Какаши себе под нос и бросился вперед. 238. Атакованные. Где-то в лесу Киригакури. Хьюго Такума напряженно смотрел на команду генинов перед собой. Из Киригакури они не выглядят слабаками. Коноха. Санджи тоже выглядел напряженным. Его золотистые волосы закрывали правый глаз. Порой он выглядел легкомысленно, но нельзя было списывать его со счетов. Чиба и Хана встали по обе стороны от Такумы и слегка отступили назад. Член клана Хьюга, Такума, был отличным бойцом на ближних дистанциях, а его глаза позволяли замечать ему малейшие движения врага и скрытые атаки. Основным оружием Чибы же были его жуки. Они отлично атаковали с расстояния, поэтому он и держался позади. То же касалось и Инузуки Ханы, что использовала ниндзюцу в паре со своей собакой. Эта формация была их лучшим изобретением, после долгой работы друг с другом. За спиной Санджи тоже стояло два человека, Аризуки и Чидзура. Чидзура в отличие от других выглядел так, будто вовсе не хочет сражаться с командой Айсканахи. Аризуки достала свой кунай, готовясь к бою. Две команды встретились в густом тумане. Неопытному Такуме было сложно использовать свой бейкуган в такой местности. Шестеро человек бездвижно стояли, обдумывая, стоит ли им начинать этот бой. «Какой у вас свиток?» — спросила Хана. «Чтобы сдвинуть эту ситуацию с мертвой точки, если он такой же, как у нас, то на не стоит тратить время друг на друга». Чидзура сразу же прошептал: «В этом есть смысл, Санджи. Нам нужно узнать, есть ли у них нужный нам свиток». «Помолчи, Чидзура. Откуда ты знаешь, говорят ли они нам правду? Тем более, чем больше команд мы сейчас победим, тем меньше людей будут соревноваться с нами за звание Чунина». «Ха, какие громкие слова!» — холодно фыркнул Такума, после чего возле его глаз взбухли вены. Бейкуган. Взгляд глаз мальчика будто видел своих врагов насквозь, что сильно испугало троицу Киригакури. «Это плохо, у него есть бейкуган». Санджи поспешил закрыть свиток, что скрывался у него в кармане, но было уже поздно. «Чиба, Хана, у них нужный нам свиток. Получается, битва неизбежна». У телах Хана и Чибы сразу же начала циркулировать их чакра, готовая к битве. «Похоже, они заметили наш свиток. Аризуки, Чидзура, приготовьтесь. Нам попались сильные противники. Аризуки, возьми на себя тукунайчи. Чидзура, раз уж ты носишь очки, возьми на себя парня в темных очках. А парень с катарактой, мой». «У кого здесь катаракта?» — тут же разозлился Такума и бросился в атаку. «ХМПФ, конечно же я говорил о тебе». Бум. Два кулака столкнулись и раздался звук удара костяшек. Такума все еще такой импульсивный. «Хана, тебе стоит помочь ему, а я поддержу вас сзади». «Хорошо, извини за беспокойство, Чиба». «Все в порядке, мы ведь товарищи». Аризуки увидела, что Санджи бросился на Такуму и немедленно подняла руку с двумя кунаями. Она бросила их, целясь в Хану. «Смотри вокруг». Хаймару подпрыгнул и отбил кунай своей лапой. «Ваф, черт, я не думала, что собака тоже будет участвовать в битве. Это проблематично. Чидзура, чего ты ждешь?» — вперед прокричал Санджи, увидев, что его товарищ продолжает прятаться позади. «Ой, хорошо, Санджи». Хоть он и был напуган, но все же достал свой меч и бросился к Абурамичибе. «Что не так с этими генинами из Киригакури? Почему они совершенно не умеют работать в команде? Каждый из них пытается бороться поодиночке», — подумал про себя Чиба. Но это не была вина команды Чидзура. Они были юным поколением, что росло в кровавой политике Индэми Мизукаге, поэтому в академии никто не учил их командной работе. Их учили тому, что они должны любой ценой выполнить миссию, даже ценой жизни товарища. Поэтому они не обладали никакими теплыми чувствами по отношению к членам своей команды. Теруми Мэй пытается это изменить, но она не так давно стала Мизукаге, поэтому еще осталось множество нерешенных проблем. Многие шиноби до сих пор предпочитали сражаться поодиночке, вместо того, чтобы полагаться на товарищей. Эти люди считают, что команда из трех человек нужна только для того, чтобы возможно было выполнить миссию, не для совместной работы. Каждый из шиноби по-прежнему боится, что им пожертвуют ради миссии, и тогда уже будет поздно о чем-то сожалеть. Поэтому им приходится не только сражаться с врагами, но и защищаться от собственных товарищей. Это было довольно печально. Две команды дрались и не замечали, что неподалеку стояли трое людей, внимательно следящих за ними. «Похоже, с нашими генинами сражается команда из Канахи. Повезло же нам нарваться именно на них. Давайте убьем их. Тогда ждем подходящий момент и атакуем». «Есть». Трое шиноби разошлись и стали окружать команду Канахи с разных сторон. Никто из генинов не знал об этом. Удар. После очередного удара Санджи и Такума остановились, стоя друг перед другом. «А это парень силен», — пробормотал Санджи. Санджи и сам неплохо владел тайдзюцу, только поэтому он мог противостоять Такуме. «Ты неплох, но теперь я стану серьезным». Санджи нахмурился. Он понимал, что теперь Такума использует легендарный стиль мягкого кулака — бейкуган. Как только мальчик использовал бейкуган, перед его взором предстало все окружающее пространство. Внезапно его лицо исказилось, и он резко обернулся к Хане и Чибе. «Хана, Чиба, берегитесь, здесь засада, уходите». Двое генинов были крайне удивлены, но автоматически отпрыгнули со своих мест. В эту же секунду туда попало несколько десятков кунаев. У Хана и Чибы перехватило дыхание. Если бы они опоздали хоть на секунду, то стали бы похожи на швейцарский сыр. Такума сиюминутно подбежал к Хане. «Ты в порядке, Хана?» «Да». «Кто эти люди?» «Я не знаю». Они посмотрели на три фигуры, что вышли из тумана. Шиноби были одеты в мрачные черные костюмы. Не ожидал, что здесь окажется член клана Хьюга. Какая оплошность. Правда, мы еще не знаем, из главной он ветви или побочной. Если из главной, то нам крупно повезло. Команда Санджи собралась вместе и потрясенно смотрели на неизвестных. «Вы Эйзанбу?» — спросил Санджи. «Да, поэтому вам, мальцам, нужно быстро убраться отсюда. Здесь нет ничего интересного для вас. Что вы делаете? Сейчас проходит экзамен на Чунина, и вы не можете вмешиваться. Мелкий сопляк, ты слишком много болтаешь. Убирайся отсюда, или мы и тебя убьем». Безжалостный. Он знал, что даже если это действительно шиноби из его деревни, они без раздумий могут убить его. Санджи был очень зол, но старался не показывать это. Он понимал, что эти шиноби совсем не шутят. «Что вы хотите сделать? Коноха и Киригакури сейчас друзья. Хотите уничтожить мирные отношения?» — прокричала Хана. В их команде не было идиотов. Анализировав ситуацию перед собой, они тут же поняли, в чем дело. Эти анбу из Киригакури собирались их убить. «Что происходит? У нас нет времени объясняться с вами. Идите к черту и вините себя в том, что родились в Конохе», — пробормотал один из анбу. «Убейте их». Трое шиноби двинулись к команде генинов. Такума не ожидал, что эти люди будут такими быстрыми. «Слишком быстро. Мы не успеем увернуться». Ни секунды не сомневаясь, он обнял Хану и прижал ее к земле, надеясь защитить собственным телом. «Такума, ты, Хана, я никогда тебе этого не говорил раньше, но ты мне нравишься. Я люблю тебя». Взгляд ее глаз потеплел, когда она услышала это. Время вокруг будто остановилось. Ожидаемой Такумой боли так и не последовало. Он почувствовал спиной что-то странное и обернулся. Рядом с ними стоял высокий худой силуэт. «Эй, мальчик из клана Хьюга, не ожидал, что ты признаешься ей в такой момент». В уголках рта Какаши виднелась легкая улыбка, которая показала его восхищение этим мальчишкой. «Какаши-сан!» — удивленно прокричали генины. 239. Зачистка. Какаши достал куна и приложил его к шее одному из анбу Киригакури с вежливой улыбкой на лице. В другой руке у него был миллениум, который насквозь пронзил горло двух других шиноби. «Вы в порядке?» Такума и остальные быстро закивали. «Да, мы в порядке. Это хорошо. Так как на экзамене произошел непредвиденный случай, он временно приостановлен». Какаши повернул голову к анбу, к шее которого до сих пор был приставлен куной. «Теперь мы можем поговорить». Всем было ясно, насколько был напуган этот шиноби, даже не видя его лица под маской. Он невольно сглотнул слюну и произнес дрожащим голосом: «Хатаки Какаши, ох, какая честь, что ты меня знаешь. Так может, ты мне все-таки расскажешь, что вы хотите сделать?» Анбу открыл рот, будто хотел что-то сказать, но вдруг увидел алый шаринган. «Гиндзюцу». Шиноби замер на несколько секунд, а потом открыл рот и спокойно сказал: «Акура сама приказал нам убить всех участников экзамена на Чунина, за исключением генинов из Киригакури. После этого он разберется с людьми из Конохи и устроит переворот. Как безжалостно. Но этот Акура и вправду безмозглый, раз решил так устроить переворот». Какаши потерял дар речи от возмущения. Акура не только не продумал свой план, но и не подумал о последствиях подобных действий. В Киригакури не так давно закончилась гражданская война, а он решил убить участников экзамена. Если это произойдет, то никто уже никогда не вступит в союз с Киригакури. И он действительно рассказал все свои планы таким рядовым анбу. Он что, не боится утечки информации? Какаши наконец-то понял, почему Мэй ничего не делала с Акурой до этого момента и просто позволяла ему плясать вокруг себя, как клоуну. Бороться с таким оппонентом совершенно неинтересно. Какаши безжалостно провел куной в сторону, и из шеи анбу хлынула кровь, ни капли из которой не попало на самого Хатаки. Санджи, Чидзура и Аризуки были шокированы. Он так легко это сделал. Они со страхом посмотрели на этого известного шиноби из Конохи. Какаши тоже посмотрел на них. «Чего тебе нужно?» Санджи протянул руку, защищая двух человек, что стояли за его спиной. Несмотря на внутренний страх, Он заставил себя посмотреть Какаши прямо в глаза. Чидзура вышел из-за спины Санджи, держа в руках меч. «Ты, не делай глупостей». Какаши был слегка озадачен этим зрелищем. Он не думал, что в этом холодном Киригакуре все еще остались люди, которые ценят своих товарищей. «Какие милые дети! Не волнуйтесь, я не наврежу вам. Сейчас возникло несколько неприятных проблем, поэтому этот экзамен пока что закончен». Трое детей облегченно выдохнули. Им и в голове не могло прийти, что человек перед ними мог их и обмануть. Это было бы бессмысленно. Этот шиноби с легкостью расправился с тремя анбу. Генины же прекрасно знали предел своих нынешних возможностей. Они ему не соперники. Генины из Канахи смотрели на Какаши с восхищением. Именно такими шиноби они и мечтали стать. В это время в лесу Киригакури началась настоящая резня. «А, вы анбу Киригаури? Почему вы напали на нас? Тебе не нужно этого знать, Аркх». Кровь брызнула на землю. Поскольку мишенями анбу были генины, на их убийство не требовалось много времени. В конце концов, не так много команд были по силе равны генинам Канахи, чтобы дать хоть какое-то сопротивление взрослым шиноби. Запах крови пропитал весь лес Киригакури. 9 адских гончих начали свою спасательную миссию. В этом экзамене принимали участие 21 человек из Канахи, следовательно 7 команд. Одну из них спас Какаши. Оставшиеся 6 адских гончих. Остальные собаки принялись за спасение генинов из других деревень. Было бы неплохо добиться хорошего расположения маленькой деревни, приложив немного усилий. Поэтому вскоре анбу Киригакури стали встречать на своем пути собак ростом с человека. Техники Киригакури просто шутка перед адской гончей. Анбу ничего не могли противопоставить сочетанию мощного тела и врожденного ниндзюцу, из-за чего многие были убиты этими собаками. Садахара с некоторым волнением посмотрел на трех шиноби перед собой. Это был первый раз, когда Какаши призвал этих маленьких гончих. Раньше они были щенками, которые не могли толком сражаться, поэтому он не нуждался в их силе. Это немного расстраивало маленьких щенят. За последние 5 лет они достаточно выросли и окрепнут, чтобы справиться с среднестатистическим джонином. Так это была их первая миссия. Они хотели произвести хорошее впечатление. Анбу Киригакури никогда не видели столь огромной собаки. Проклятие! Откуда взялись эти собаки? В Киригакури никогда не водились такие ужасные звери. Кто знает, сила этих злобных животных слишком велика. Мы им не противники, даже если объединим усилия. Садахару насмешливо улыбнулся, накапливая чакру у себя в пасти. Высвобождение ветра. Сверлящая воздушная пуля. Что? Ниндзюцу такого уровня, воскликнул Анбу, но было уже поздно. Мощный порыв ветра вырвался изо рта Садахару, попав прямиком в троих шиноби. Команда генинов Канахи, что стояла за ним, открыла рты. Так легко. Анбу Киригакури, с которыми они не могли справиться, были побеждены так легко. Собака сама, кто вы? Я призванный зверь Какаши. На экзамене кое-что произошли, поэтому я пришел, чтобы спасти вас. Идите за мной, я отведу вас в безопасное место. Узнав, что эти собаки призванные звери Какаши, генины поняли, почему они были такими сильными. Это было неудивительно. Подобная ситуация происходила в разных местах леса Киригакури. Теруми Мэй все еще стояла за пределами леса, с сердитым выражением на лице. «Ао, быстро отправь кого-нибудь захватить всех подчиненных Акуры в лесу!» — прокричала она. «Если они будут сопротивляться, убейте их!» «Есть Мизукаге сама!» Он сразу же лично повел Анбу внутрь леса. «Чертов Акура, который совершенно не задумывается о последствиях!» В красивых глазах Мэй горел яростный огонек, который вспыхнул из-за безмозглых действий Акуры. «Дом Акуры! Акура сама, все плохо!» Гадайми Мизукаге узнала о нашем плане по уничтожению генинов на экзамене. Лицо Акуры резко сменило окрас, и он прокричал: «Что? Нас раскрыли? Это плохо. Похоже, нам придется просто следовать плану. Немедленно пошлите людей к резиденции Канахи и начните переворот». «Есть Акура сама». Уродливое выражение появилось на лице Акуры. Он не ожидал, что его план так быстро раскроют. В лесу Киригакури. Вокруг глаз Какаши снова появились оранжевые тени. Кажется, эта проблема практически решена, так что нужно отправиться к Акуре, чтобы вернуть должок. Хоть он и безмозглый, но нельзя и дальше позволять ему делать все, что заблагорассудится. Сказав несколько слов команде Такумы, Какаши исчез из леса Киригакури, решив найти Мэй. 240. Взрыв Гая. Не знаю, что там делает Какаши, но если все генины из других деревень умрут, то союз с Киригакури станет для всех большой шуткой. Мэй прикусила губу, пока размышляла о сложившейся ситуации. Она не могла подумать, что такой, как Акура, может доставить столько бед, ведь изначально ей было наплевать на него. Кажется, она немного переоценила его интеллект. Только последний идиот мог совершить такую глупость. Похоже, мне пора самой разобраться с Акурой. Нынешней ситуации достаточно, чтобы осудить его. «Оставь это мне», — сказал Какаши, приземлившись рядом с Мэй. Это неожиданное появление застигло ее врасплох, так как она и не ожидала, что он вернется так скоро. «Все проблемы внутри леса решены, почти, остальное я оставил своим собакам. А теперь давай разберемся с этим Акурой. Я только что получил от одного из Анбу информацию, что он собрался напасть на остальных шиноби из Канахи. Конечно, я доверяю Гаю и остальным, но все равно нужно помочь им. Мне бы не хотелось, чтобы были ненужные жертвы». Чокнутый Акура выругался Мэй и продолжила: «Прости, я не думала, что от него будут такие большие проблемы. Все в порядке. Я ожидал подобных проблем, когда мы решили отправиться сюда, о чем предупредил Игая. Если Акура действительно считает, что шиноби Канахи так легко запугать, то он совершил ужасную ошибку». На лице Какаши появилась уверенная улыбка. Он узнал о тайных делишках Акуры, когда разведывал обстановку в Киригакуре. Хоть он и не знал его конкретные планы, но ему нужно было предусмотреть разные варианты, для того чтобы защитить всех людей, за которых он нес ответственность в этой поездке. За исключением генинов, проходящих экзамены, и его самого, все остальные шиноби из Канахи находились в выделенной им резиденции. Если Акура и вправду решит напасть на них, то Гай обязательно преподаст ему урок. «Я не ожидала, что ты подумаешь об этом», — сказала слегка удивленная Мэй. «А я не ожидал, что в вашей деревне будет такой идиот. Все, что я сделал, было на всякий случай». «Ох, так ты не доверяешь мне», — обиженно спросила Мэй. На лице Какаши отобразилась небольшая злость, увидев которую Мэй слегка улыбнулась. «Ладно, не буду больше дразнить тебя. Пойдем в резиденции». Гай отрабатывал удары ногами во внутреннем дворе. «Хаэм», — внезапно он остановился, пока его уши начали заметно шевелиться. «Ёж, похоже, Какаши был прав, и сегодня действительно что-то произойдет. Это и есть юность. А теперь пора показать Киригакуре, на что способен зеленый зверь Канахи». Выйдя из своего укрытия, Акура сказал: «Шиноби Канахи должны быть в резиденции. Окружите это место. Как только я дам команду, быстро атакуйте их. Все шиноби Канахи должны быть убиты». «Есть, Акура сама». «Хорошо, тогда вперед. Враги вот-вот нападет на нас. Соберитесь в этом дворе и прикрывайте друг другу спины», — сказал Гай нескольким шиноби перед собой. «Гай Семпай, вы сейчас находимся в Киригакуре. Получается, именно они на нас и нападут? Я не знаю, но Какаши говорит, что в Киригакуре не так спокойно, как мы ожидали. Должно быть, это остатки приближенных Яндэми Мизукаге. Будьте осторожны. Тама, используй свой гейкуган, чтобы посмотреть, что творится снаружи». «Есть, Гай Семпай», — сказал Хьюго Тама и сразу же сложил печать, после чего около его глаз взбухли вены. Гейкуган. Его видение расширилось практически на 360 градусов. Шинкби Киригакури окружили это место и готовы напасть в любую секунду. «Итак, наша первостепенная задача в этой битве — защитить себя. Как можно дольше тяните время». «Есть. Вот она, энергия юности. Вперед», — сказал Гай, выставив большой палец и сверкнув своей белой улыбкой. После этого все шиноби окончательно перестали нервничать. Человек с таким характером, как у Гая, был очень полезен для устранения напряженности во время войны. «Вперед!» — воскликнул Хьюго Тама. В глазах Гая вспыхнул огонек, и он поспешил нанести удар ногой. Вихрь листа. Первый появившийся шиноби Киригакури получил этот сильный удар. Гай заложил правую руку за спину, а левую вытянул вперед ладонью вверх и сказал: «Благородный могучий зверь Канахи, могучий Майта Гай прибыл». Увидев это, на лицах шиноби Киригакури появилось серьезное выражение. Один единственный удар Нава подсказал им, что забавно одетый парень перед ними необычный человек. Акуру застигла врасплох эта неожиданная атака. Он не думал, что попадет в засаду сразу же после того, как вошел в резиденцию. «Черт, что происходит? Как они обнаружили нас?» «Акура сама, один из шиноби, член клана Хьюга». «Что? Проклятие! Я забыл об этой важной детали. У нас не осталось вариантов. Если не получилось застать их врасплох, остается атаковать в лоб. Я не верю, что дюжина шиноби сможет противостоять нам. Все вперед, не оставляйте в живых никого». «Есть». Гай непривычно серьезно посмотрел на сотню шиноби перед собой. Он не боялся их, но переживал за безопасность остальных товарищей. Если со стороны Канахи кто-то умрет, то можно будет считать нынешнюю миссию проваленной. «Похоже, я должен поскорее расправиться с ними», — сказал Гай низким голосом, после чего добавил: «Пятые врата, откройтесь». Взрыв. Зеленая чакра поркала тело Гая. Его лицо стало выглядеть куда более устрашающе, после того, как пропали зрачки из глаз. Гай Сэмпай удивленно воскликнул: «Хьюго Тама, я в порядке. Будьте осторожны, ребята. Если я кого-то пропущу, то продолжайте просто обороняться». «Есть, Гай Сэмпай. Это техника восьми врат, какое пугающее давление». Гай взглянул на шиноби Киригакури, которые собирались напасть. Его ужасающая аура временно подавила их, из-за чего они какое-то время не решались подойти ближе. «Ёж, я не могу подвести Какаши. Я должен избавиться от всех врагов до его прихода». Его руки сложились перед лбом, а синие вены вздулись еще сильнее. «Шестые врата, откройтесь». Взрыв. Невероятная аура поднялась на следующий уровень, заставив шиноби Киригакури невольно отступить назад. «Что это за ниндзюцу такое? Разве возможно испускать такое давление?» Акура не мог поверить в то, что видел своими глазами. Сейчас Гай был больше похож на человекоподобного зверя. Приближающийся к резиденции Какаши удивленно посмотрел на зеленую чакру вдалеке. Что творит Гай? Он открыл 8 врат, только для того, чтобы разобраться с несколькими шиноби Киригакури. Чакра направилась к его ногам, и он бросился по направлению к резиденции.